Глава 16. День вылета, которого мы так долго ждали с командой, наконец настал. Вещи были собраны, икра упакована в сумках ребят. Мне же оставалось только подпоясаться ремнем, который я создал специально под эту поездку. Купленные струны рояля и сшитый для меня на заказ ремень с двумя вставленными пространствами сверху и снизу вызывали у мастера изумление. Зачем мне такой странный фасон? Но я сказал, что видел такое за границей, что сняло любые дополнительные вопросы. Принеся его домой, я распаковал пакет со струнами и по одной вставил в узкие оставленные пространства ремня, куда они вошли просто идеально. Две явары из железного дерева с заранее заготовленными отверстиями под струны и прорезанными канавками, чтобы быстро и надежно закрепить струны на них, отправились в сумку, закинув которую на плечо, я был полностью готов к поездке. Новую форму и обувь немцы обещали мне дать уже в Мюнхене, поэтому с собой у меня было минимум всего. Оглядев комнату, я вышел в коридор, сел в прихожей на стул, посидел на дорожку и затем, простившись с Галиной Степановной, пошел к лифту на улицу, где меня уже ждала машина. Дима, Женя и Степаныч с битком забитыми сумками в нетерпении ждали отлета, так что ехали мы в аэропорт под их жаркие обсуждения, чего ждать от немцев, а также как много мы сможем заработать. Я же довольно жмурился, поскольку представлял себе, какой фурор сейчас произведу своим появлением. Ведь я с тех пор, как меня вывели из самолета и посадили в машину КГБ, не встречался ни с кем из легкоатлетов. Они наверняка были уверены, что я до сих пор где-то мотаю срок на лесоповале. Попав во Внуково и пройдя в зал ожидания, где столпилось множество людей в одинаковой форме с надписью «СССР» на спинах, я на себе прочувствовал, что такое явление Христа народу. Выпученные глаза, отвисшие челюсти и крики младенцев. Хотя про младенцев я, конечно, загнул, но если бы они тут были, то наверняка бы плакали. Мгновенно настала полная тишина, а те, кто разговаривали, стоя ко мне спиной, тоже замолкали и оборачивались, не понимая, почему все молчат. Ко мне направился незнакомый человек, который поманил за собой второго неизвестного мне. Оба подошли и скептически посмотрели на мое небритое лицо, наложенные гримером театра тени под глазами, а главное, костюм я взял себе на два размера больше, чтобы он на мне висел. «Виталий Филиппович!» Второй человек брезгливо на меня посмотрел. «Вы серьезно? Он будет представлять нашу страну?» Представитель от КГБ сам был в шоке от моего вида, но пожал плечами. «Об этом не нам с вами, Иван Андреевич, судить. Решение принято на самом верху». Тот покачал головой и, не подав мне руки, буркнул. «Степанчонок, главный тренер сборной СССР по легкой атлетике». «Иван Добрюшов», специально понизив голос, чтобы он слышался сиплым, ответил я. Он понюхал воздух, но от меня не пахло. Я думал побрызгать себя спиртом, но решил, это будет перебором. Так что, лишь покачав головой, он показал мне, куда я могу сесть, кратко описав дальнейший наш путь. «Паспортный контроль, потом таможня, и вылетаем сразу в Мюнхен. По приезде в Олимпийскую деревню никуда не расходиться. Нас заселят, прочитают технику безопасности после ужин. Понятно?» «Да, Иван Андреевич», — кивнул я. Еще раз взглянув на меня, он недовольно покачал головой и пошел к другим спортсменам. Я же специально нетвердой шаркающей походкой двинулся к своим. Парни единственные знали, что это все цирк чистой воды. Осуждали, но ничего не могли со мной поделать, поскольку я собирался веселиться в волю. А видя кругом злорадные и торжествующие взгляды, только укреплялся в этом решении. Я до поездки в аэропорт думал устроить сцену возвращения только здесь, для спортсменов, тренеров и журналистов, тут же бросившихся меня фотографировать. Но, похоже, шутку нужно будет продолжить. Уж слишком много легкоатлетов были довольны моей внешней неопрятностью и слабостью. В завтрашних газетах наверняка не применут тиснуть пару гадостей. В этом я не сомневался, глядя на оживившихся корреспондентов, провожающих команду на Олимпиаду. Особых проблем с вылетом не было. Таможня очень лояльно проверила сумки, старательно не замечая множество банок икры, фотоаппаратуры и прочее, что якобы везли с собой спортсмены для личного употребления. От меня все шарахались, а юных гимнасток так и вообще отсадили подальше, запугав их моим аморальным поведением. 17-летняя Корбут со своими знаменитыми хвостиками круглыми глазами смотрела на меня, иногда поворачиваясь через десяток разделяющих нас сидений. Я представлял, что ей там про меня сейчас рассказывали, а потому грим я решил не снимать. Наоборот, максимально поддерживал роль когда-то великого спортсмена, сейчас спившегося и неопрятного. Зря я форму, что ли, пока никто не видел, комкал и мял пару десятков минут, чтобы она превратилась в форменный ужас. Дима, нагнувшийся ко мне, заметил, что от нас отсадили вообще всех молодых девчонок, и, оглянувшись, я понял, что он прав. Кругом сидели только парни или толкательницы ядра. Хмыкнув, я откинулся на спинку кресла и решил вздремнуть, посмеиваясь про себя, глядя на происходящее. Лететь до столицы Баварии было недолго. Я не успел даже толком поспать, как самолет начал снижение, и мы мягко приземлились. Нас достаточно долго продержали в самолете, пока готовились к встрече, а также шли таможенные процедуры. Затем, когда подъехал трап и автобусы, все пошло очень быстро, и через 2 часа мы катили по широкой трассе в сторону Олимпийской деревни. Я смотрел в окно, и мне было интересно сравнить свои ощущения, поскольку здесь я уже был один раз в 90-е. Если бы не небольшой парк вокруг всего комплекса зданий, то сами дома, которые отдали под заселение простым жителям после окончания соревнований, а также одноэтажные строения ниже многоэтажек, выделенные под проживание студентов, не внушали бы мне особого трепета и восторга. Для нового времени эти террасные дома казались слишком олиповатыми и не очень приспособленными для жизни. Тесные улочки, отсутствие внутри самих домов площадок для детей спустя годы обеспечивали не очень большую популярность данного места у обычных жителей. Когда я был там, в основном в этих домах жили пожилые люди и многочисленные студенты, слишком не сочетающиеся между собой слои общества. А металлические конструкции причудливого вида, расставленные на всем пути от домов до Олимпийского стадиона, когда проходил эффект «Вау, какая необычная хрень», начинали вызывать вопросы своей функциональностью. Просветы между ними были и довольно большие. Это значило, что в дождь люди намокали, так что кроме красоты и демонстрации всему миру, что Германия могёт, я в них смысла не видел. Правда, едва мы подъехали ближе, оказалось, что так думал исключительно один я. Со всех сторон послышались охи и вздохи от открывшейся красоты. Чистые новенькие дома необычной конструкции и спускающиеся по ним зеленые террасы вызывали всеобщее восхищение, а крыши, о которых я недавно вспоминал, привлекали у советских людей еще больше внимания. Сидящий рядом со мной Дима так и вовсе рот открыл от восторга. Затем суетливо стал доставать фотоаппарат, чтобы попытаться снять их с этого ракурса. Пожелав ему удачи сделать это в движении, я снова прикрыл глаза. «Минуточку внимания, товарищи!» — раздался громкий голос с первых мест автобуса. «В целях обеспечения наилучшего проведения игр организаторами было принято решение разделить мужчин и женщин». Тут же раздался недовольный гул, поскольку среди спортсменов были как семейные пары, так и те, кто только проходил конфетно-букетный период. «Прошу тишины!» — недовольно сказал голос, перебивая гул. «Девушки заселятся в 19-этажное здание, а мужчины будут жить в 3- и 5-этажных строениях рядом. Прошу эту учесть при планировании тренировочных процессов». С учетом новых вводных автобусы поехали к многоэтажкам, где девушек высадили, и они были вынуждены сами нести на себе свои вещи и сумки, а мы пошли к своим жилищам, многие матеря организаторов. Первое отличие, которое бросилось мне в глаза, это свежий вид олимпийской деревни по сравнению с тем, какой я видел ее в будущем. Сейчас все утопало в зелени, дома пахли краской и чистотой, хотя внутри комнаты были совсем небольшими, по 2 человека. Я ненавязчиво выбрал для нас дом, находящийся недалеко от 31-го, и окнами, выходящими вперед на узкую улочку прямо рядом с причудливым фонтаном. Устроившись в комнате с Димой, побрившись и переодевшись, я пошел посмотреть, как Женя со Степанычем ссорится, выбирая, кто где будет спать. Затем отправился посмотреть место, где происходили трагические события моего будущего. «Дома, конечно, однотипные», — думал я, делая вид, что прогуливаюсь. «У нас точно такой же, но лучше перебдеть и попасть внутрь. Вот только как напроситься туда в гости? Я ведь не знаю никого из израильтян». Ответ на этот вопрос пришел гораздо быстрее, чем можно было предположить, поскольку веселый ватага, шумя и смеясь, на дорожке появилось 6 человек, и они направились как раз к этому самому дому. Один из них шел и счастливо улыбался, поскольку рядом была красивая молодая девушка. Я увидел ее лицо, и у меня мало того, что ёкнуло сердце, так еще я понял, почему не прошло завершение квеста с ней. В ключевых событиях этого мира, как я успел неоднократно в этом убедиться раньше, мне не давали выбора, ставя вопрос ребром. Я либо помогаю, либо нет. 3-го не дано. «Иван?» Девушка тоже увидела меня, и, отойдя от 30-летнего на вид мужчины, быстро подошла ко мне. Сделать вид, что я не услышал ее, уже не получалось. «Привет, Лиза! Что ты здесь делаешь?» Я сделал вид, что искренне удивился. «Дедушка сделал мне подарок на день рождения и отправил посмотреть Олимпиаду в составе делегации от какого-то завода». Она смешно наморщила свой носик. «Хотя на самом деле он хотел, чтобы я повидала со своим родственником по бабушкиной линии. Пойдем, я вас познакомлю». Она, не давая мне и слова сказать, вцепилась в руку и потащила к заинтригованному происходящим мужчине. «Моша, хочу тебя познакомить с человеком, который спас дедушку», — на корявом английском сказала она, видимо, специально для меня, чтобы я понял. Глаза у израильтянина расширились, он протянул мне руку. «Моша Вайнберг», — представился он сам, но уже хорошим английском. А у меня чуть сердце не выскочило из груди, когда я пожал руку человеку, который должен будет умереть уже через неделю. «Иван Добряшов», — ответил я. «Мы с дядей возвращались с прогулки», — Лиза обратилась ко мне. «И тут я увидела тебя. Очень удивилась такому совпадению». «Да, я живу с вами почти рядом». Я показал рукой на другой дом, поскольку израильтяне жили практически в углу деревни, рядом с забором, как будто специально, чтобы облегчить террористам захват. «Может быть, зайдешь, Иван, к нам?» Он показал головой в сторону дома. «А то Лиза таких ужасов нарассказывала. С трудом верится, что это произошло в Союзе». «Да уж, выбора у меня теперь точно нет», — тяжело вздохнул я. «Конечно, буду рад познакомиться». Мы пошли втроем, догнали остальных евреев, и он быстро нас перезнакомил. «Иван Добряшов?» — вскрикнул один из них, судорожно начав искать ручку. «Подпишите мне фотографию для сына». Остальные спортсмены удивленно на него посмотрели. «Да вы что? Иван — самый знаменитый советский спринтер!» — возмутился он. «Дважды олимпийский чемпион Мехико!» В глазах спортсменов проснулось удивление, смешанное с уважением. Такое они понимали. «Интересные Лизы у тебя друзья!» Дядя девушки усмехнулся, видя, как она стремительно краснеет. «Ну что же, идем внутрь. Все равно теперь Андрей от тебя не отстанет». Мы прошли в их дом, где они стали представлять меня остальным проживающим там спортсменам. А у меня от этого все больше и больше портилось настроение. До знакомства с ними я планировал устроить нападение на террористов после захвата ими заложников, поскольку так для меня было бы более безопасно, откроя они огонь по мне. А тут, когда я сжал руку счастливым, полным сил людям, таким же, как и я, спортсменам, имеющим свои мечты, планы на будущее, что-то в душе ёкнуло. Сглотнув ком в горле, я понял, что теперь не смогу спокойно ждать, зная, что двое из них точно умрут. Причем первым — родственник Лизы. Подписав собственную фотографию, вырезанную из старой газеты, я еще недолго побыл у них и, пообещав заглянуть, пошел на выход. Лиза встала меня проводить. «Ты как-то слишком добра к человеку, который тебя не очень хорошо подставил перед дедушкой». Повернувшись к ней, когда вышел за порог, сказал я. Еврейка качнула вьющимися колечками волос и ответила с кислой улыбкой. «Ты, Иван, конечно, ужасная сволочь, но дедушка меня убедил, что твои поступки говорят за тебя лучше, чем слова». Я удивленно на нее посмотрел. «Мудрый дедушка», — хмыкнул я, протянув ей руку, которую она пожала. «Мы еще увидимся», — тихо сказала она. «Зачем?» Лиза бросила на меня быстрый взгляд и, повернувшись, захлопнула за собой дверь. С задумчивым видом я пошел к себе, столкнувшись с Димой. «Час! Прошел всего час, как мы тут, а он уже крутит шашни с какой-то заграничной красоткой», — всплеснул тот руками, показывая при этом Жене на меня. «Это знакомая из Москвы», — буркнул я. «С родственниками приехала повидаться». Оба мне не поверили и качали головами, иронично рассуждая, что, наверное, правы были немцы, отселив всех женщин подальше от Добряшова. Оставив этих юмористов веселиться, я отправился к одному из сопровождающих делегаций, с которым меня свел перед отъездом товарищ Белый. «Вадим!» Я нашел его и отвел от людей. «Мне нужно попасть в аэропорт, когда туда завтра прилетит самолет американской команды». «Зачем?» — удивился он. «Моя девушка прилетает», — честно ответил я. «К тому же это попадет во все новости и точно будет воспринято положительно мировой общественностью. Поверь мне». Комитетчик задумчиво почесал затылок. Генерал только при мне 5 раз предупредил, что он отвечает за меня головой. «Честно вас предупредил, что поеду ее встречать», — намекнул я ему. «Обещание я сдержал, но не более». «Мне нужно съездить в посольство», — со вздохом ответил он. «Надежная связь только там. Самолет прилетает завтра в 2 часа дня. До аэропорта 1 час езды». «До вечера, Иван», — кивнул он.